3. Кришан щелчком отправил окурок в воду, плескавшуюся у камней. Медленно встал и потянулся всем телом. Сильно задерживаться он не планировал, поскольку не взял телефон и знал, что мать может перезвонить. Но возвращаться еще не хотелось, и он перешел через рельсы, спустился на тротуар и пошел дальше, той же дорогой, поглядывая на машины по левую руку. Они то разгонялись, то тормозили рывками. На попутных и встречных прохожих и бегунов, направлявшихся каждый в свою сторону. Та часть Марин-Драйв, где он шел, почти не изменилась. Здесь по-прежнему были все те же скромные дома, как частные, так и многоквартирные. С тех пор, как завершилась война, к ним добавилось разве что несколько кафешек и ресторанчиков. Открылись они главным образом для того, чтобы обслуживать тамилов, которые приезжали в гости из-за границы и старались поселиться поближе к родственникам. Среди многочисленных вывесок Кришан заметил красный крест небольшой аптеки, куда нередко захаживал за лекарствами для раней, и где не бывал уже несколько месяцев. Он поймал себя на том, что прежде на прогулках не обращал на эту аптеку внимания. Он вспомнил, как немного смущенно подвигал фармацевту рецепты рани, вспомнил, как сдержанно и с достоинством молчаливый худой фармацевт прочитывал длинный перечень, доставал с полок требуемое и выкладывал на прилавок. В аптеке всегда было все, что значилось в рецептах. И антидепрессанты, и анксиолитики, и снотворное, и таблетки для печени, и лекарства от давления. Причем анксиолитики и антидепрессанты в аптеке имелись самых разных производителей. Признак того, что эти средства пользуются куда большим спросом, чем предполагал Кришан. После визитов в аптеку он часто задумывался о том, сколько народу, оказывается, принимает лекарства от психологических проблем и душевных заболеваний. Гадал, много ли посетителей приходит с таким же длинным и разнообразным списком лекарств, и есть ли среди них те, кто перебрался в столицу с северо-востока, пережив трагедию подобно Рани. Кришан все шагал по Марин-Драйв уже с трудом и без всякого удовольствия, и лишь завидев впереди устья канала Кирулапана, почувствовал, как устал. Канал объединял несколько меньших каналов, беззвучно протекавших по удаленным от побережья районам столицы. Кульминация городской водосточной системы, насчитывавшей сотни лет. Она собирала дождевую воду, направляла к побережью и сбрасывала в море. Темно-зеленые воды канала текли спокойно, неторопливо. Движение их было почти невидимо. Лишь кончики листьев папоротников спускались со стен канала, пронзали практически невозмутимую водную гладь. Кришан направился вдоль канала, чувствуя, как шаги его становятся медленнее и шире. Вслушиваясь в слабое журчание канала в те мгновения, когда шум машин ненадолго смолкал, он представлял, как под тротуаром, беззвучно проникая друг в друга, встречаются разные воды, как медленный безмятежный поток города сдается на милость глубоким, тяжелым, бурливым морским волнам. Ему вдруг пришло в голову, что, быть может, ощущение совершавшегося под землей незримого, но неуклонного обновления и внушало ему спокойствие всякий раз, как он переходил через канал. Признак того, что глубинные эти процессы затрагивали и его душу, даже если на поверхности его жизни словно бы ничего не менялось. Едва Кришан ступил на тропинку на другом берегу, как снова вспомнил, даже, в общем-то, не о Рани, а о том, как 2 года назад бабка съездила в Лондон, чего и делать не следовало, поскольку вернулась она оттуда практически полутрупом. Из-за этой злосчастной поездки в их жизни вошла Рани. В Лондон бабка ездила не впервые. Если Кришан с матерью за границу были всего раз в жизни, несколько лет назад, сперва полетели в Лондон, оттуда в Торонто, бабка за прошлые 20 лет бывала в Лондоне раз 5, ездила в гости к младшему брату, точнее полубрату. Тот был 18 годами моложе Апам, она растила его несколько лет, когда они жили в Джафне. Несмотря на разность характеров и жизненных путей, они оставались близки, и с тех пор, как разъехались, созванивались минимум раз в месяц. Брат Апамы в 20 с небольшим примкнул к одной из ячеек сепаратистов, действовавших в Джафне, и в 1986 вынужден был покинуть страну. Сперва перебрался в Индию, оттуда в Европу и получил убежище в Англии. Когда он поселился в Лондоне, ему было уже под 40, Школу он так и не окончил, английского почти не знал, но был обаятелен, хорош собой и в конце концов стал управляющим супермаркета неподалеку от дома. Из-за прежней деятельности вернуться на родину он не мог. Ни жены, ни детей, которых надо было бы содержать, у него не было. А потому раз в несколько лет он покупал сестре билеты туда-обратно, и она приезжала к нему в Лондон на полтора месяца погостить. Этих визитов Апама всегда ждала с нетерпением, отчасти потому, что полеты казались ей делом престижным, внушали ощущение власти, отчасти же потому, что они уверяли ее в частичной независимости от невестки, в том, что в мире есть и другой человек, который желает ее видеть и проводить с ней время. В отличие от невестки, брат ни в чем ее не ограничивал и только радовался, когда она гуляла по садику за его домом или весь день торчала на кухне, стряпала обеды, ужины и множество масляных десертов. Перспектива очутиться в иностранном окружении, хотя в Лондоне Апама почти не выходила из дома, неизменно ее бодрила. Поездки за границу нарушали однообразие существования в четырех стенах. Апама с нетерпением ждала этого события, которому на несколько месяцев подчинялось хаотичное течение времени. Долгосрочный аналог ежедневных телепрограмм и купаний по воскресеньям. То и другое упорядочивало ее неделю. С годами эти поездки сделались для нее жизненно необходимы. Они, как ничто другое, помогали ей распоряжаться временем. Брат приобретал ей билеты за полгода, так было дешевле. И с той самой минуты, как ее ставили в известность об этой покупке, отвлеченное представление о путешествии за границу обретало в ее уме конкретную дату, и Апама с неторопливым, всеобъемлющим удовольствием принималась ждать поездку. Собираться начинала за добрые два месяца. Первым делом готовила чили, которое всегда возила брату и родственникам, и растягивала этот процесс на пару недель. Сушила перчики чили и листья карри на солнце, потом молола с кориандром, фенхелем, кумином и куркумой. Получившийся порошок пересыпала в вакуумные пакеты, так, чтобы их можно было убрать в багаж и везти в самолете. Карри имеются в виду листья мураи кёнига. Именно их используют для приготовления приправы карри. Покончив с чили, Апама принималась доставать вещи с предыдущей поездки, хранившиеся в шкафу. В основном нарядные сари, а также свитеры и носки, ненужные ей в Коломбо. Перестирывала, аккуратно сворачивала и откладывала в сторонку. Потом бралась за невестку. Пора подавать документы на визу, закупаться лекарствами от давления и от сердца. Эти таблетки понадобятся ей за границей. Потом прочесывала ящики в поисках нужной мелочевки. Батареек, ручек, аптечных резинок, безопасных булавок. В гостях все это ей пригодится. И, наконец, за три недели до вылета Апама велела Кришану или его брату принести два потрепанных чемодана, что хранились у них под кроватями. Ставила чемоданы в углу своей комнаты, открывала и аккуратно раскладывала в их отделениях приготовленные пожитки. Собирать чемоданы Апама заканчивала минимум за неделю до отъезда, и оставшиеся дни представляла, как будут проходить ее дни в Лондоне, чтобы удостовериться, что она ничего не забыла. Время от времени перекладывала вещи, добавляла то одно, то другое, наслаждаясь порядком и изобилием в чемоданах, тем фактом, что она готова к любым непредвиденным случаям и их последствиям. Так что, когда наступал день отъезда, оставалось лишь отправить ее тело и чемоданы в Лондон, поскольку мыслями она давно уже невозмутимо обосновалась в свободной комнате братнина дома. Когда три года назад брат позвонил, пригласил Апаму в гости в следующем июне и предложил заодно отметить размахом ее 85-летия, созвать на торжество родственников не только из Лондона, но и из континентальной Европы, Апаме само собой польстило его предложение. Несмотря на внешнее безразличие, она явно обрадовалась возможности съездить в Лондон, отпраздновать свое здоровье и долголетие, обрадовалась, что все взгляды будут обращены к ней, пожилой, но еще энергичной главе семьи, тому центру притяжения, вокруг которого собрались рассеянные по миру родственники. Кришан с матерью ее восторгов не разделяли. 4 года назад путешествие в Лондон действительно прошло гладко, но с тех пор здоровье Апамы существенно ухудшилось. Тело ее ослабло, особенно ноги, вследствие чего она уже реже спускалась на первый этаж, мочевой пузырь подводил, порой она ходила в туалет каждые 2-3 часа и из-за этого не высыпалась. Слышать Апама тоже стало хуже. Ей выписали слуховой аппарат, но она им упрямо не пользовалась. Ей стало труднее поддерживать разговоры, смотреть любимые телепрограммы. В усугубившейся изоляции Апама чувствовала себя все более одиноко, и мысль отметить день рождения в Лондоне показалась ей необходимой переменой, так существенно ее ободрившей, что ни Кришану, ни его матери не хватило духу высказать Апаме свои сомнения. В последующие недели она стала больше двигаться, на коротких дистанциях училась перемещаться без ходунков, старалась есть здоровую пищу, озаботилась внешностью и с добросовестной пунктуальностью мазала кремом сыпь на шее. Радость от того, что Апама полетит за границу, вскоре явно сменилась тревогой о том, как она перенесет путешествие, и самое главное, проявит себя на торжестве о том, удастся ли ей удивить родню душевной и физической бодростью. Вероятно, именно из-за этой тревоги перед надвигающимся отъездом Апама сильно сдала. Похудела, стала забывчивой, в разговоре повторяла одно и то же, и все реже вставала с кровати. За 2 месяца до поездки и Кришана, и его мать задумались о том, что Апаме, пожалуй, ехать небезопасно. И мать, наконец, отважилась поговорить с ней об этом. Предположила, что, быть может, полет следует отложить или не лететь вовсе. Апама сперва отмахнулась, но когда поняла, что невестка настроена решительно и серьезно, вызверилась на нее, чего прежде за ней не водилось. «Я в состоянии выдержать долгий полет», — запинаясь от ярости, говорила Апама. «В аэропорту меня будут перевозить на каталке служащие, а в полете от меня ничего не требуется. Знай себе, сиди. Менять планы сейчас, когда билеты уже куплены, значит швырять братнины деньги на ветер. Ты меня отговариваешь исключительно из зависти, ведь тебе-то самой за границу не съездить». «Мне туда не хочется», — отвечала мама Кришана. «Я упомянула об этом исключительно потому, что тревожусь за ваше здоровье. Как вы собрались перелететь через полмира, если вы и по лестнице спускаетесь с трудом?» Апама рассерженно отвернулась. После этого разговора обе благоразумно отмалчивались и вели себя так, будто знали наверняка, другая вот-вот уступит. Переломный момент наступил за 1,5 месяца до отлета, когда Апама спросила мать Кришана, почему она до сих пор не подала документы на визу. Вдруг откажут, ведь прежде она всегда обращалась за визой заблаговременно. Мать Кришана пропустила вопрос мимо ушей, а Апама, вместо того, чтобы спорить или ругаться, погрузилась в молчание. Отказывалась от еды, не говорила ни слова и вставала со своего кресла, лишь чтобы пойти в туалет или лечь спать. Мать Кришана делала вид, будто ничего этого не замечает, надеясь, что свекровь вот-вот сдастся, но Апама упрямо держала пост и обет молчания, и 2 дня спустя, опасаясь, как бы свекровь не извела себя, мать вынужденно уступила. Сообщила Апаме через Кришана, что подаст документы на визу, что она не хотела никого мучить, и если поездка в Лондон так важна для Апамы, то пусть едет. После одержанной победы Апаме стало гораздо лучше. К тому времени, когда ей выдали визу, беспокойство Кришана и матери несколько улеглось. Несколько недель спустя, наблюдая из-за стекла, как служащий аэропорта стремительно провозит Апаму через пункт регистрации и контроля, Кришан с матерью уверились, что ничего страшного не случится. Полет пройдет спокойно, и на той стороне Апаму без проблем передадут брату. И махали ей на прощание, Апаму уже катили к стойке паспортного контроля, с нескрываемым нетерпением предвкушая 1,5 месяца вольной жизни. На завтра им позвонил из Лондона брат Апамы и проинформировал, что она прибыла благополучно. Правда, устала в полете и отказывается от еды, жизнерадостно добавил он. Но это из-за смены часовых поясов, выспится, отойдет. Еще через день он перезвонил и с легкой тревогой в голосе сказал, что Апама так и не поела. Двигается с трудом, почти не говорит и вообще на себя не похоже. Хотя, что именно не так, он толком не понимает. Он стал названивать им ежедневно и каждый раз повторял одно и то же. «Я не знаю, что делать, и боюсь, как бы ей не стало хуже». Наконец, на 8-й день позвонил и сказал, что, наверное, лучше как можно скорее отправить ее домой. «Апаме чуть полегче, она даже что-то ест», — сообщил он, «но все равно сама не своя. Правда, быть может, скоро придет в себя». Брат считал, что еще немного, и Апама оправится достаточно, чтобы выдержать перелет. Конечно, менять билет дорого, но все-таки лучше отправить ее домой пораньше. Вдруг ей опять станет хуже. В субботу в ее честь устроят небольшие посиделки вместо запланированного торжества, а в воскресенье он отвезет ее в аэропорт на прямой рейс до Коломбо. Праздник, конечно, получится не такой пышный, как планировалось, поскольку родственники из Европы не успеют приехать, но, по его мнению, в сложившихся обстоятельствах это единственное разумное решение. Мать Кришана не возражала, понимая, что если Апама в Лондоне сляжет, брат не сможет за ней ухаживать. Неделю спустя Кришан с матерью снова выехали в аэропорт, всю дорогу нервно молчали и прибыли на место за час до самолета. Уселись в пещерообразном зале ожидания, поглядывая то на табло прилета, свисающее с потолка, то на автоматические двери, сквозь которые выходили новоприбывшие пассажиры. В основном туристы из Европы, России и Северной Америки, высокие, с рассеянным видом. После окончания войны туристы потянулись на Шри-Ланку. Брат Апамы звонил уже дважды, спрашивал, не прилетела ли сестра. Нетерпение его выдавало искреннюю тревогу за то, как она перенесет полет. Кришан с матерью напряженно ждали. Наконец объявили, что самолет приземлился. Они не сводили глаз с автоматических дверей, внимательно разглядывали каждую новую волну выходивших, пытаясь определить, похожи ли они на пассажиров прямого рейса из Лондона или, скорее всего, прибыли еще откуда-то. Минуло полчаса. Напама все не было, и мать Кришана, не в силах больше сидеть, поднялась и протолкалась сквозь толпу к самым дверям. Опершись на перила рядом с турагентами, державшими таблички с названиями своих фирм, она нервно крутила в руках телефон, то и дело обводила взглядом зал ожидания, точно в нем был еще один выход, которого она сперва не заметила. Так прошло еще полчаса, потом еще полчаса. Кришан с матерью уверились, что-то случилось. Надо найти кого-то из представителей авиакомпании и узнать, в чем дело. И когда они уже были готовы отправиться на поиски, автоматические двери разъехались, и в зал ожидания медленно вывезли кресло-каталку. Они не сразу сообразили, что в кресле-каталке сидит та же самая женщина, с которой они попрощались 11 днями ранее. Апама так осунулась и похудела, что сари на ней висела складками. Кофточка спадала с правого плеча, открывая лямку бюстгальтера. Остекленевшие глаза недоуменно рассматривали просторный зал с высоким потолком. Кришан с матерью помахали служащему, который вез кресло-каталку, и со всех ног бросились к Апаме. Она же, завидев их, вцепилась в свою сумочку и, судя по взгляду, не узнала ни невестку, ни внука. Черные зрачки ее словно бы слились с серо-карими радужками. Кришан с матерью несколько раз позвали Апаму по имени, не обращая внимания на то, что загородили проход, и на них все смотрят. Всякий раз, как они произносили имя Апамы, взгляд ее на мгновение становился осмысленным. Но потом вновь принимался блуждать. Казалось, будто меж мягкими вислыми складками плоти блестят черные капли нефти. И лишь когда мать Кришана, взяв свекровь за руки, медленно и громко, точно ребенку, назвала свое имя, взгляд Апамы несколько прояснился. И, судя по лицу, она узнала невестку. Наблюдая за бабкой в этот краткий миг, осознавая, вряд ли он длился более 2 секунд, Кришан заметил в ее глазах проблеск то ли смущения, то ли стыда, словно она вдруг поняла, что случилось. Поняла, что все планы и надежды, которые она возлагала на поездку, пошли прахом, что вернулась она, заслужив не восхищение родственников, а жалость. Бабка пробормотала что-то о своем брате, о дне своего рождения, то ли бывшем, то ли не бывшем, повторила это последнее несколько раз и снова оцепенела. И в этом оцепенении она провела несколько долгих дней, или даже недель, дней и недель, в течение которых не способна была связать слова в осмысленные предложения, не способна была ни есть, ни мыться самостоятельно, порой мочилась или испражнялась в постель. И, вспоминая сейчас на прогулке по Марин-Драйв этот случай в аэропорту, Кришан невольно подумал, что бабка его в тот день, увидев их с матерью, намеренно отказалась от ясности сознания, что она сразу почуяла. Остаться в сознании означает смириться со своей беспомощностью и в глубине души решила существовать, не приходя в себя. Пешеходов на тротуаре становилось все меньше. Дороги пустели, машины ехали быстрее, и, взглянув на густеющую небесную синеву, Кришан осознал, что скоро стемнеет, а он уже порядочно отошел от дома. Вдали, на другой стороне дороги, маячил невысокий храм Пеллаяра, последний ориентир, по которому Кришан определял, в какой части Марин-Драйв находится. Один из имен Ганеши, индуистского бога с телом человека и головой слона. Ганеша олицетворяет мудрость и благополучие. Он решил пройти еще немного, выкурить сигарету и уж тогда возвращаться. Быстро посмотрел по сторонам и перешел дорогу. Храм, скорее святилище, состоял из одной единственной комнатки, но его присутствие, как и канал неподалеку от дома, неизменно ободряло Кришана во время прогулок. Приблизившись к храму, он остановился, посмотрел внутрь сквозь железную решетку, увидел в свете лампадки детскую улыбку под хоботом Пеллаяра, кивнул ему, как старому знакомому, и направился дальше. Официального названия у храма не было, но в юности Кришана здешнего обитателя называли не иначе, как визовым Пеллаяром, поскольку чаще всего сюда приходили молиться о визе. Поговаривали, что обычно Пеллаяр исполнял такие вот просьбы. Рассматривая по возвращении в Коломбо карты Гугла, Кришан заметил, что и в Гугле святилище называют визовым Пеллаяром. Обиходное прозвище храма обрело полуофициальный статус, несомненно, из-за усилий благодарных тамилов, кому выдали визу и кто ныне проживал за рубежом. Кого Кришан не расспрашивал, никто не ответил ему, каким образом храм оказался связан с эмиграцией и визами. Все сведения о храме Кришан почерпнул из длинного ностальгического рассказа, который прочел в анонимном комментарии в блоге какого-то эмигранта. Неизвестный автор комментария до переезда за границу явно прожил в этом районе долгие годы. Быть может, это был тот же человек, чьими стараниями такое название храма закрепилось и в Google картах. Кришан знал, что многие тамилы, ныне проживающие за границей, подолгу сидят в интернете и занимаются чем-то подобным. Люди, которые уехали или бежали из страны, теперь живут в лютом холоде на другом конце света и тратят свободное время в попытках убедить себя, что их прошлое на этом острове не мираж, их воспоминания не фантазии и не галлюцинации. В этих воспоминаниях живы места и люди, действительно существовавшие некогда на Земле. Согласно тому комментарию, на месте храма некогда стоял обычный частный дом, небольшой, одноэтажный, его владельцы, люди среднего достатка, съехали в начале 1990-х. Когда правительство забрало территории вдоль побережья под строительство дороги, которую ныне называют Марин-Драйв. Среди развалин дома маячила брошенная каменная статуя Пеллаяра. Измазанный грязью, открытый всем стихиям, он сидел с извечной своей безмятежной улыбкой. Видимо, статуя оказалась слишком тяжелой, предполагал неизвестный пользователь, и поэтому хозяева не забрали ее в новый дом. Время от времени к изваянию возлагали цветы, порой приносили фрукты. Наконец, кто-то отмыл статуи от грязи и расчистил среди развалин дорожку, чтобы легче было подойти. Было это в середине 90-х. Тогда в Коломбо, с северо-востока Шри-Ланки, стекались тысячи тамилов в надежде, что им удастся уехать в Великобританию, Канаду, Европу или куда-нибудь еще, где можно рассчитывать на благополучие. Большинство селились в Веловати, тамильском районе столицы, и чувствовали себя здесь, пусть и на самом юге Шри-Ланки, в относительной безопасности. Кто-то из этих переселенцев, один или группа, выстроил Пеллаяру небольшое укрытие, чтобы он сидел не под открытым небом. Чуть погодя, перед статуей поставили и латунную лампадку, а следом и ящичек для пожертвований. Так появилось это импровизированное святилище. А через несколько лет на пожертвования местных жителей Пеллаяру выстроили постоянное укрытие из бетона. Так что это строение уже можно было назвать храмом, подчеркивал комментатор. Хоть ухаживали за ним не жрецы-брамины, а старухи из прочих каст. В сгущавшихся сумерках Кришан миновал храм и очутился в последней пустынной части Марин-Драйв. Здесь не было ни магазинчиков, ни уличных фонарей, и царила тишина. Лишь волны плескали о камни, да время от времени шумом проезжала машина. У тротуара был припаркован автобус с выключенными фарами. Кришан обошел автобус и заметил, что добрался до остановки, правда, не обозначенной указателями, ночных автобусов, курсировавших между Коломбо и Джафной. Когда он работал на северо-востоке, его частенько забирали или высаживали на этом самом месте. Сейчас здесь не было ни души. До отправления автобуса оставалась масса времени, но Кришан, на всякий случай, отошел подальше и, наконец, остановился у неосвещенного узкого переулка, который вел Гол Роуд, одного из последних таких переулков. Дальше Марин Драйв заканчивалась. Стоя спиной к ограде пустующего участка, он смотрел на бескрайнее море, темнеющее за рельсами и дорогой, на мерцающие огни грузовых судов вдали, терпеливо и тяжко перемещавшихся между портом и рейдом. Чуть погодя, Кришан достал сигарету, отвернулся, закурил, вновь повернулся к морю, затянулся и отчего-то вспомнил, как Рани, она, разумеется, никогда не курила, призналась ему, что жует бетель. Тогда ему трудно было в это поверить. Отчасти потому, что эта привычка ассоциировалась у него с работягами-мужиками, а отчасти потому, что он никогда не видел, чтобы Рани жевала бетель. Он никогда не видел, чтобы Рани выходила в сад или в туалет выплюнуть липкую кроваво-красную жвачку. Она вообще не часто выходила из дома одна и уж точно слишком редко, чтобы заподозрить у нее пристрастие или хотя бы привычку к бетелю. «Я жую только дома», — в деревне с улыбкой пояснила Рани. «Очевидно, гордясь своей выдержкой. В чужом доме я себе такого не позволяю». «Да и дома жую нечасто», — добавила Рани. «Я начала жевать бетель недавно, года через полтора после войны. Мне понравилось, меня это успокаивало, хотя я старалась жевать пореже, чтобы не слишком зависеть от своей привычки». Тогда Кришан не стал ее расспрашивать. То ли не хотел лезть не в свое дело, то ли просто не догадался. Но сейчас, вспомнив признание Рани, пожалел об этом. Ведь интересно же узнать, как у людей появляются подобные пристрастия. Не только к бетелю или сигаретам, но и к другим веществам, вызывающим более сильное привыкание. Независимо от того, быстро ли развивается привычка, опомниться не успел, как уже пристрастился, или это происходит постепенно, с молчаливого согласия человека, каждая история неизменно рассказывает о нехватке чего-то, в общем ли, в частном, из-за чего и развилась эта привычка. Пристрастие зачастую, по крайней мере в начале, способ смирить, перетерпеть слишком сильные или мучительные потребности, способ взять верх над желанием, парившим чересчур беззаботно, без цели, с которой оно было бы связано. Многим людям пристрастие помогает овладеть своими порывами, вернуть их с небес на землю, притворить их в нечто легко достижимое и утешительно материальное – сигареты, листья бетеля, бутылки спиртного. Несомненно, Рани пристрастила жевать бетель из-за всего, что ей довелось повидать и утратить во время войны. Но какую именно роль бетель играл в ее жизни в последние годы? Какое именно утешение давал ей? Кришан понятия не имел. А спросить или выяснить, пока Рани была жива, как-то не догадался. И теперь уже не узнает, понял он, как многое другое о ее жизни. Слишком уж сильно Рани отличалась от них, слишком опыт ее и история были далеки от привычного им. И, вспоминая о ней сейчас, Кришан не мог поверить, что когда-то они с Рани делили кров, что их жизни пересеклись сколь-нибудь значимо. Впервые он увидел Рани 2 с лишним года назад, во время обхода психиатрического отделения больницы общего профиля в Вавунии, куда Кришан приехал поговорить с ведущим врачом о программе помощи жертвам травмы, которую его фонд предлагал в Джафне. Кришан с врачом шли по больнице, разговаривали уже не о программе как таковой, а о жизни отделения в целом, как вдруг Кришан заметил сквозь высокую металлическую решетку, отгораживающую психиатрическое отделение, женщину в аккуратном лиловом халате. Она сидела на койке и молча читала книгу. Женщина была крупная. Под глазами ее чернели круги. Когда Кришан с доктором проходили мимо, она опустила книгу и кротко улыбнулась. Пораженный контрастом между спокойным, задумчивым обликом женщины и неуравновешенностью прочих обитателей отделения, большая часть которых страдала от разных душевных расстройств, Кришан спросил у врача, едва они оказались за пределами слышимости, кто эта женщина и что она делает здесь. «У нее было трое детей», — ответил доктор. «Два сына и дочь. Оба сына погибли. Старший в 2007-м, он воевал за тигров, а младшего, ему тогда было 12, убило осколками в 2009-м, за день до конца войны. У женщины посттравматическое стрессовое расстройство и тяжелая депрессия. Каждый месяц на несколько дней она ложится к ним в отделение, формально для лечения и сеансов электрошоковой терапии, но еще и для того, чтобы хоть ненадолго вырваться из дома, где ей не дают покоя бесконечные мысли о сыновьях. Сейчас ей лучше, чем в начале терапии», — продолжал врач. «Но прошло уже 3 года, и если она не уедет из дома, вряд ли поправится. Дома она вынуждена подолгу оставаться в одиночестве, в плену собственных мыслей. Там слишком многое напоминает ей о сыновьях, чтобы она нашла в себе силы смириться с утратой и жить дальше. Правда, в таких случаях, как у нее, это практически невозможно». Вскоре после того, как Кришан узнал об этой женщине, Апама съездила в Лондон, и хотя некоторое время мать Кришана ухаживала за свекровью самостоятельно, вскоре стало понятно, что с началом учебного года, когда матери нужно будет вернуться к обязанностям учительницы, им придется найти кого-то, кто присмотрит за Апамой. Выяснилось, что профессиональная медсестра или сиделка им не по карману, и мать Кришана несколько недель спрашивала едва ли не каждого встречного, не знают ли они кого-то, кто за вознаграждение готов сидеть с Апамой. Но учебный год приближался, а помощник не находился. Мать, измучившись и отчаявшись, вспомнила, что Кришана рассказывал ей о женщине, которой нужно сменить обстановку, чтобы вылечиться от депрессии, и попросила его узнать у врача, не согласится ли эта женщина приглядывать за Апамой. Кришан подумал, что об этом не может быть и речи, и не только потому, что Рани и о себе не способна позаботиться, не то что о ком-то еще, как ему показалось. За последние 2 года войны она потеряла обоих сыновей, навидалась немыслимых зверств. Даже если она согласится, Кришану будет неловко, если она поселится в их двухэтажном столичном доме. В присутствии человека, перенесшего столько страданий и лишившегося всего, даже душевного здоровья, Кришана замучит чувство вины. Да и положение ее в доме и обязанности, которые ей придется выполнять, будут двусмысленными, ведь она не профессиональная сиделка, и нет никаких гарантий, что Апама, а она, одряхлев, сделалась вздорной, проявит к ней уважение. Но мать уже измучилась до такой степени, что сдаваться не пожелала, и ответила Кришану: «Если врач говорит правду, Рани это пойдет на пользу. В любом случае решать ей, не тебе. Захочет согласиться». Наконец Кришан уступил, хоть и не сомневался, что эту мысль сочтут нелепой. Извинившись перед врачом, передал ему предложение матери, а тот, как ни странно, сразу же согласился. «Рани полезно на время уехать с севера», — сказал врач. «Быть может, необходимость ухаживать за другим человеком отвлечет ее от тяжелых мыслей. Он обязательно спросит и потом сообщит Кришану, заинтересовало ли Рани их предложение». 2 дня спустя врач позвонил и сказал, что Рани согласна и приедет через неделю. Поздно вечером, в следующее воскресенье, Кришан поехал за Рани на автобусную станцию Питтах и увидел, что она стоит у выхода из вокзала, растрепанная, в мятом саре. На могучем плече большая спортивная сумка со всеми пожитками. Рани с опаской поглядывала на море ярких огней и личных автомобилей, на высокие многоэтажки, асфальтированные дороги, на окружавших ее людей, говоривших на непонятном ей языке. «Наверное, первый раз очутиться в Колумбо действительно страшновато», — смущенно подумал Кришан, вылезая из рикши, «особенно если всю жизнь прожила в далекой деревне, где 15 лет подряд верховодили тигры. Наверное, страшновато милей за милей наблюдать за окном автобуса сплошную застройку, густонаселенные пригороды и окраины, а потом и центр города. Видеть вблизи богатство и мощь государства, против которого воевало столько твоих знакомых, и поплатилась за это жизнью». Заметив Кришана, Рани улыбнулась, как старому другу, и устремилась ему навстречу. По дороге домой она больше молчала, как он не старался ее разговорить. Молчала не столько от робости, показалось Кришану, сколько от того, что ей нечего было сказать. Держалась она уверенно, даже в новом и непривычном окружении. Едва они вошли в дом, как Рани принялась разбирать сумку и в целом довольно легко освоилась. Она делала все, что от нее требуется, куда тщательнее Кришана и его матери. Не раздумывая, помогала Апаме и в туалете, и в ванной. Первая неделя прошла безо всякой неловкости, которой так боялся Кришан, и вскоре он понял, что зря сомневался, стоит ли приглашать Рани пожить у них, что это все же была хорошая мысль. Правда, бывали конфликты с Апамой. Когда все только начиналось, она от слабости вела себя как ребенок и любила быть в центре внимания. Но Рани, похоже, не обижалась ни на случайные грубости, ни на беспардонные замечания. То ли понимала, что Апама не в своем уме, то ли просто не принимала ее выходки близко к сердцу. В присутствии Кришана Рани всегда улыбалась, поддерживала беседу с ним, его матерью и Апамой, хотя почти никогда не заговаривала первой. И если бы не ее внешность, круги под глазами, непослушные растрепанные волосы, о том, что на душе у Рани отнюдь неспокойно, можно было бы догадаться лишь по блуждавшему порой взгляду. Точно мысли ее занимала вовсе не работа, которую делали руки. Кришан гадал, о чем Рани думает в такие минуты, вспоминает ли сыновей и последние месяцы войны, но ни разу не отважился спросить напрямую. И если в первой неделе они что и узнали о ее жизни на Северо-Востоке, то лишь когда Рани рассказывала о своих уцелевших родственниках, когда у нее появлялся повод упомянуть алкоголика зятя, падчерицу, которую она помогала растить, или двух маленьких внучек. Ими Рани, это было заметно, дорожило больше, чем кем бы то ни было из живых. Странно думать о том, что Рани мертва. Человек, полтора с лишним года проживший в их доме, человек, к которому они так привязались, каждый по-своему. Странно думать о том, что, пережив столько обстрелов в конце войны, уцелев под бомбами и шрапнелью, она умерла вчера вечером из-за случайности, едва не беспечности. Упала в колодец и сломала шею. Племянник ее, ему было лет 19-20, тоже погиб, уже после войны, из-за несчастного случая. Ранее об этом рассказывала. На мотоцикле врезался в грузовик и скончался на месте. Удар был такой силы, что его выбросило из седла. И это несчастье, когда Кришан узнал о нем, показалось нелепой случайностью, странной беспечностью, учитывая, сколько парнишка повидал и пережил в последние 2 года войны. Тогда Кришан счел это стечением обстоятельств, жестокой выходкой мира, в котором они живут. Сейчас же ему пришло в голову, что, может быть, гибель парнишки не так уж случайна, что, может быть, и смерть Рани тоже не случайна. Ходило немало историй о несчастных случаях, приключавшихся на Северо-Востоке после войны. Люди тонули, гибли в пожарах, подрывались на минах, попадали в аварии, это чаще всего. На второй и третьей страницах газет печатали множество сообщений об очередной неожиданной или странной смерти очередного неизвестного в бывшей зоне военных действий. Конечно, несчастные случаи бывают всюду, но несчастные случаи на Северо-Востоке – не просто невезение. Иначе как объяснить, что отважные, закаленные люди, столько всего пережившие и уцелевшие, так легко и безропотно гибнут? Должна же за этим стоять иная, менее очевидная логика. Не просто случайность. Точно смерть в каком-то смысле преследует по пятам тех, кому удалось уцелеть. Точно они в каком-то смысле помечены, и разнообразные статистически высокие вероятности, на которых зиждется обычная жизнь, для них начинают меняться, все больше и больше склоняясь к непредвиденной их кончине. Точно они добровольно вышли с распростертыми объятиями навстречу случайной смерти. Точно они обрадовались смерти или даже заждались ее. Стоя спиной к ограде, глядя на огоньки корабля, затерявшегося в черной воде, Кришан снова вспомнил голос дочери Рани по телефону, ее лишенный эмоций тон и желание поскорее закончить разговор. Это, в общем, понятно. Наверняка ей пришлось повторить одну и ту же историю бесчетное множество раз. Наверняка перед похоронами у нее масса забот, и все-таки у Кришана возникло чувство, будто она что-то скрывает. Чтобы попасть на похороны, вдруг понял он, в воскресенье придется выехать рано, и он поедет один, дорога туда-обратно будет слишком трудна для матери, Да и кто без нее приглядит за Апамой? Это будет его первая поездка на северо-восток после возвращения в Коломбо. Первая почти за год. И поедет он не куда-нибудь, а в Келеночи, эпицентр войны. Ему придется очутиться в городе, в котором военные жестокими мерами демонстративно поддерживают чистоту и порядок. Придется проехать многие мили по разоренным поселкам, дабы попасть в деревню Рани, где он еще не бывал. Она выросла в этой деревне, провела там всю жизнь. Во время войны их семью выселили оттуда. Потом Рани вернулась домой с сыновьями. При мысли о том, что он побывает в этой деревне, Кришану вдруг сделалось неуютно. Ему хотелось поехать. Хотелось отдать дань уважения Рани, как-то выразить ей признательность, причем так, чтобы это видели ее родные. Но при встрече с этими, прежде незнакомыми ему людьми, он наверняка ощутит вину. Он почувствует себя виноватым при виде колодца, которым сгинула Рани. Виноватым в том, что ничего не сделал, чтобы предотвратить ее смерть. Теперь он не сомневался. Даже если это случайность, ее можно было предвидеть и, в общем-то, предсказать. Кришан вспомнил, как обнимала его Рани, когда он проводил отпуска в Коломбо, как крепко она прижимала его лицо к своим круглым щекам, точно приветствуя сына, которого не видела несколько лет, и глаза его увлажнились. Смысл телефонного звонка наконец дошел до него сейчас, когда он стоял в темноте и смотрел на темное море. За пределами его поля зрения послышался слабый лязг тяжелого железа. Шум нарастал. Кришан повернул голову и увидел размытые желтые фонари пригородного поезда. Тот шел вдоль плавного изгиба побережья, и световые круги обретали яркость и четкость. Движение становилось все судорожнее и громче. Стук колес к той минуте, когда первый вагон грохоча поравнялся с Кришаном и заградил ему вид на море, почти оглушал. Вагоны неслись так стремительно, что казалось, будто они накладываются друг на друга, и мчащийся поезд на самом деле стоит на месте. Кришан наблюдал, как вагоны с открытыми дверьми неподвижно мелькают мимо. Флуоресцентный свет заливает множество тел, что сидят, стоят, высовываются наружу, на мгновение замораживает их позы на фоне ночи. Все это длилось невыносимо долго. Но, наконец, поезд скрылся из виду. Тряска стихла, и остался только Кришан, смотревший на море с пустынной дороги.